Когда мы с Крамли и Генри выходили с кладбища, Крамли сказал: «Хотел бы я, чтобы меня проводили на тот свет под такое пение. Вот бы петь в этом хоре. И деньги не нужны, если так поешь». Но я не спускал глаз с Генри. Он чувствовал мой взгляд. «Дело в том, — проговорил он, — что этот мистер Подмышки снова к нам повадился. Можно подумать, хватит уже с него, верно? Но его, видно, голод мучает. Хочется творить подлости, не может остановиться. Запугивать людей до смерти для него в радость. Причинять боль он этим живет. Он и старого Генри хочет погубить, как сгубил других. Но не выйдет. Больше я не свалюсь. Ниоткуда». Крамли серьезно прислушивался к рассуждениям Генри. «Если подмышки снова появятся, я вам дам знать immediately». «Немедленно, испанский». «Он шляется у нас по дому. Я застал его, когда он ковырял запертую дверь Фанни. Комнату ведь запечатали. Такой закон, да? Он возился с замком, а я как закричу, спугнул его. Он же трус, ручаюсь. Оружия у него нет, зачем ему? Ногу слепцу и так можно подставить. Свалится с лестницы за милую душу. Я так и наорал на него. Подмышки, скотина!» «Другой раз вызывай нас». «Подвести тебя?» — спросил Крамли. «Нет, кое-кто из недостойных леди из нашего дома захватил меня с собой. Спасибо им, они меня и отвезут». «Генри», — я протянул ему руку, он сразу схватил ее, будто все видел. «Скажи, Генри, а чем пахнет от меня?» — спросил я. Генри понюхал-понюхал и рассмеялся. «Вообще-то теперь таких бравых парней, как раньше, не бывает. Но ты сойдешь». Когда мы с Крамли уже порядочно отъехали, нас обогнал лимузин, выжимавший 70 миль в час, спеша оставить позади заваленную цветами могилу. Я замахал руками и закричал. Констанция Реттиген даже не обернулась. На кладбище она держалась в стороне, пряталась где-то сбоку, а сейчас мчалась домой в гневе на Фанни. Как та посмела нас покинуть? Невозможно, негодуя на меня, считая, что я каким-то образом навел на них смерть, предъявившую свой счет. Лимузин скрылся в бело-сером облаке выхлопных газов. «Гарпии и фурии пронеслись мимо», — заметил Крамли. «Да нет», — возразил я, — «всего лишь растерявшаяся леди спешит скрыться, и ей это необходимо». Следующие три дня я пытался дозвониться до Констанции Реттиген, но она не отвечала. Она хандрила и злилась, и в ее глазах черт знает почему я был связан с тем человеком, который как тень бродил по коридорам и совершал злодейство. Пытался я позвонить и в Мехико-Сити, но Пег тоже не было. Мне казалось, что я потерял ее навсегда. Я бродил по Венеции, присматривался, прислушивался, принюхивался, надеялся услышать тот страшный голос, учуять тлетворный запах чего-то умирающего или давно умершего. Даже Крамли куда-то запропал, его нигде не было, сколько я не высматривал. В конце этих трех дней, измученный тщетными попытками дозвониться и несостоявшимися встречами с убийцами, выбитый из колеи похоронами, я возроптал на судьбу и выкинул такое, на что раньше никогда не решился бы. Около 10 вечера я брел по пустому пирсу, сам не знаю куда, пока не пришел в нужное место. «Эй!» – окликнул меня кто-то. Я схватил с полки ружье и, даже не проверив, заряжено оно или нет, не посмотрев, не стоит ли кто рядом, начал палить. Бах-бах! И бах-бах! И еще бах-бах-бах! Я сделал 16 выстрелов и услышал, как кто-то кричит. Ни в одну из мишеней мне попасть не удалось. До этого я ни разу не держал в руках ружья. Я и сам не знал, во что целюсь. Впрочем, нет, знал. Вот тебе, сукин ты сын, получай, гад, будешь знать, мерзавец. Бах-бах, и опять бах-бах. Патроны кончились, но я продолжал жать на спусковой крючок. И вдруг понял, что стараюсь пустую. Кто-то отобрал у меня ружье. Оказалось, это Энни Оукли. Она таращилась на меня так, будто видела в первый раз. «Вы понимаете, что творите?» — спросила она. «Не понимаю. И понимать не хочу. Идите вы все знаете куда?» Я оглянулся. «А почему у вас так поздно открыто?» «А что делать? Спать не могу, а заняться нечем. А с вами-то, мистер, что стряслось?» Через неделю, в этот час, на всем нашем несчастном земном шаре никого в живых не останется. Неужели вы в это верите? Не верю, но похоже на то. Дайте мне еще ружье. Да вам уже и стрелять-то неохота. Охота, но денег у меня нет, так что буду палить в долг, заявил я.